Князь Михаил Васильевич в Новгороде. Он договорился со шведами. Идет с ними на избавление Москвы. Идет медленно, но все же идет. Тушинцы отступают перед ним. Скопин уже в Торжке. Вот он в Твери. Вот он в Александровской Слободе. В Москве сильный голод, волнение. Но вдруг все утихает, звонят колокола. Народ спешит в церкви. Там поют благодарные молебны. Ибо пришла весть, что князь Михаил Васильевич близко. Во дворце кремлевском невзрачный старик, нелюбимый, недеятельный, уже потому, что нечего ему делать, сидя в осаде, и вся государственная деятельность перешла к Скопину, который один действует, один движется, от него одного зависит великое дело избавления. Не рассуждали, не догадывались, что сила князя Скопина опиралась на искусных ратников иноземных, что без них он ничего не мог сделать, останавливался, когда они уходили. Не рассуждали, не догадывались, не знали подробно, какое действие имело вступление короля Сигизмунда в московские пределы, как он прогнал Лжедмитрия и Рожинского из Тушина, заставил Сапегу снять осаду Троицкого монастыря. Сигизмунд был далеко под Смоленском. Ближе видели, что Тушино опустело, и Сапега ушел от Троицкого монастыря, когда князь Скопин приблизился к Москве, и ему приписали весь успех дела, страх и бегство врагов.